Глава 6. Медин был пуст, как и прежде. Дома, которые издали выглядели вполне добротно, при ближайшем рассмотрении оказались довольно запущенными. Было видно, что здесь давно никто не живет. Несмотря на то, что Буни по-прежнему пребывал в возбужденно приподнятом настроении, он все же опасался, что потеря крови может в конце концов свалить его с ног. Нужно было обязательно перевязать рану, хотя бы как-нибудь. Рассчитывая найти более или менее подходящую ткань для перевязки, он открыл дверь одного из домов и проскользнул внутрь. Буни и не подозревал, насколько обострились все его чувства. Он без труда ориентировался в темноте, скользя взглядом по разбросанным вещам, опрокинутой мебели. Все было покрыто толстым слоем пыли, которую нанесло сюда из прерии сквозь щели и выбитые окна. В одном из углов ему удалось найти кусок грязной тряпки. Прижимая рану в груди левой ладонью, он стал зубами рвать ткань на полосы, придерживая ее свободной рукой. Вдруг за его спиной раздался скрип. Выронив изо рта конец бинта, он оглянулся и увидел в проеме открытой двери силуэт мужской фигуры. Лицо человека скрывала темнота, но Буни сразу его узнал. Это был Деккер. Он почувствовал запах его одеколона, услышал биение его сердца, буквально ощутил его присутствие всем своим существом. «Ах, вот вы где!» — сказал доктор. На улице ждала вооруженная полиция. Обостренный слух Буни уловил возбужденный шепот за дверью, клацанье затворов. «Как вы нашли меня?» — спросил он. «Насколько я понимаю, нарцисс, ваш больничный друг, подкинул вам эту идею», — сказал Деккер. «Он умер?» «Боюсь, что это так. Пал в борьбе». Деккер перешагнул через порог. «Вы ранены?» — спросил он. «Что вы с собой сделали?» Что-то удержало Буни от объяснений. Может быть, он подумал, что Деккер не поверит ему, настолько немыслимым казалось все происшедшее с ним. А может быть, он решил, что выяснение природы всех этих таинственных явлений не входит в компетенцию доктора. Но, с другой стороны, кто же лучше него, психиатра, сможет во всем разобраться? С кем, как не с ним, поделиться своим необыкновенным открытием? И все же Буни колебался. «Объясните мне», — снова сказал Деккер, — «откуда такая рана?» «Потом», — сказал Буни, — «потом не получится. Вы, я думаю, понимаете это». «Да ничего страшного», — сказал Буни. «Рана моя не смертельна. Во всяком случае, чувствую я себя не так уж плохо». «Я имею в виду не рану, а полицию. Они ждут вас». «Я знаю». «И, конечно, не собираетесь сдаваться, не так ли?» Буни растерялся. Голос Деккера всегда ассоциировался у него с чем-то очень надежным, сильным, готовым защитить его в любую минуту. А сейчас от его слов веяло смертью. «Вы убийца, Буни. Страшный, опасный. Я долго уговаривал их, чтобы мне разрешили сюда войти». «Рад, что вам это удалось». «Я тоже», — сказал Деккер. «Хотелось попрощаться с вами». «Почему же в такой форме?» «Вы знаете, почему». Но он не знал, зато был уверен в одном. Пелаквин говорил правду. «Ты не монстр». «Да, он не убийца. Он не виновен». «Я никого не убивал», — тихо проговорил Буни. «Знаю», — неожиданно ответил Деккер. «Вот почему я не мог ничего вспомнить, не узнавал этих комнат. Меня там просто не было». «Но потом вы вспомнили», — сказал Деккер. «Только после того...» Буни запнулся, глядя на мощную фигуру в истинно черном костюме. «После того, как вы показали мне...» «После того, как я внушил вам», — поправил его Деккер. Буни, не отрываясь, смотрел на него. «Что это значит?» Сам он не мог найти никакого объяснения. Это был не Деккер. Ведь доктор всегда олицетворял собой само благоразумие, саму невозмутимость. «В Уэцлаке сегодня погибли двое детей», — продолжал между тем доктор. «Обвиняют вас». «Я никогда там не был», — — воскликнул Буни. «Зато я был», — ответил Деккер. И продолжил. «Я показал фотографии в полиции. Убийство детей не простят. так что лучше вам умереть здесь, чем попасть к ним в лапы». «Так это вы? Вы сделали это?» «Да». «Вы убили всех этих людей?» «И не только этих». «Но почему?» Деккер подумал немного, а потом четко ответил. «Потому что мне это нравится». Он стоял в своем идеально сшитом костюме и казался совсем нормальным человеком. Даже на лице его, которое Бунни мог теперь видеть достаточно хорошо, ничего не отразилось. Кому поверят? Ему, грязному, окровавленному шизофренику или чистому, ухоженному доктору, известному психиатру? Но внешность обманчива. На Бунни смотрел убийца, монстр, дитя Медина, который принял обычный человеческий облик, чтобы скрыть свое истинное лицо. Его звериная сущность скрывается под маской спокойствия и рассудительности и жаждет новых человеческих жертв. Деккер вытащил из внутреннего кармана пиджака пистолет. «Они дали мне оружие», — сказал он, — «на случай, если вы потеряете контроль над собой». Руки Деккера дрожали, но с такого расстояния трудно промахнуться. Еще секунда, и все будет кончено. Пуля вопьется в него, и он умрет. И сколько останется нераскрытых тайн? Его рана? Медин? Деккер? Никто никогда не узнает обо всем этом. Нельзя было терять ни секунды. Швырнув в Деккера тряпку, которую он держал в руках, Бунни бросился к двери. Прозвучал выстрел. Когда Бунни был у самого порога, Деккер выстрелил еще раз. Бунни почувствовал резкий удар в спину и, теряя равновесие, вылетел на крыльцо. Сзади послышался крик Деккера. «Он вооружен!» Бунни заметил притаившихся за машинами полицейских. Он поднял вверх руки в знак того, что сдается, и хотел уже было крикнуть им, что невиновен. Но они видели только его окровавленные ладони, и этого было достаточно. Раздались выстрелы. Бунни слышал свист летящих пуль. Две слева, три справа и одна, направляющаяся прямо в сердце. «Почему они летят так медленно?» — успел подумать он. И в этот момент пули достигли своей цели. Бедро, пах, селезенка, плечо, шея и сердце. Он еще стоял несколько секунд, а потом кто-то выстрелил снова. За ним остальные. На этот раз две пули прошли мимо, а другие были посланы точно. Живот, колено, грудь, висок. Бунни покачнулся. Падая на землю, он почувствовал, что рана, нанесенная ему пелоквином, пульсирует и бьется, как второе сердце. Это почему-то успокоило его. Ему даже стало легче. Где-то рядом послышался голос Деккера и его тяжелые шаги. «Наконец-то этот ублюдок попался!» — сказал кто-то. «Мертв!» — подтвердил Деккер. «Нет, я жив!» — мелькнуло у Бунни в голове, и он потерял сознание.